«Я просто давала им то, что они хотели!» — вопила она с досадой и страхом. «Я делала их счастливыми!» «Ты заставила папу сделать мне больно!» — сказал я, пока существо, которое держало меня, отмахивалось от порождений кошмара, разрывающих в клочья ткань. Голодные птицы терзали ее. Каждая молча отдирала кусок и, тяжело хлопая крыльями, поднималась вверх, а потом, сделав круг, опять возвращалась. «Я никогда никого не заставляла ничего делать», — ответило оно. Я было подумал, оно надо мной смеется, но тут смех превратился в вопль, такой оглушительный, что у меня заболели голова и уши. Существо, державшее меня, медленно рухнуло, будто ветер стих, оставив в покое разодранный парус. Я сильно ударился о землю, ободрав колени и ладони. Летти помогла мне встать и отвела в сторону от сваленных в кучу останков, называвших себя когда-то Урсулой Монктон. Это были куски серой ткани, которые не были тканью. Они свивались в кольца, змеились вокруг меня по земле под невидимым ветром. Живое червивое месиво. Крылатые создания кидались на него, как морские чайки на рыбу, выброшенную на берег. Они рвали его, словно не ели тысячу лет, и теперь нужно было набить желудок, потому что ждать следующей кормежки придется столько же, а то и дольше. Они рвали серую дерюгу своими зубастыми пастями, пожирали гнилую холщовую плоть, а у меня в голове раздавались отчаянные крики. Летти держала меня за руку. Она молчала. Мы ждали. Когда крики стихли, я знал, что Урсула Монктон сгинула навсегда. Расправившись с лохмотьями в траве, не оставив ничего, даже серого клочочка, они повернулись к прозрачному тоннелю, который бился в конвульсиях, раскачивался и извивался, как живой. Несколько птиц зажали его в когтях и взлетели, поднимая тоннель в небо, а остальные набросились на него, жадно отхватывая куски своими пастями. Я думал, закончив, они уберутся прочь, вернутся сам не знаю куда. Но не тут-то было. Они спустились обратно. Когда они приземлились, я попытался пересчитать их, и мне это не удалось. Раньше я думал, что их были тысячи и тысячи, но, может быть, я ошибался. Может быть, их было 20. А может, и 1000. Объяснить этого я не мог. Наверное, они явились оттуда, где такие вещи, как арифметика, не работают. Из мира за пределами времени и чисел. Они приземлялись. Я вглядывался в них, но видел лишь тени. Столько теней. И они пристально смотрели на нас. Летти заговорила. «Вы сделали то, зачем явились сюда. Вы свое получили, почистили. Теперь ступайте домой». Тени не шелохнулись. Она сказала: «Ступайте». Тени на траве, где были, там и остались. Только теперь они казались темнее и плотнее, чем прежде. «Ты не властна над нами». «Может быть», — ответила Летти. «Но я призвала вас сюда, и сейчас я велю вам вернуться. Вы поглотили Шартах из цитадели. Вы сделали свое дело. А теперь убирайтесь». «Мы чистильщики. Мы приходим чистить». «Да, и вы вычистили то, ради чего пришли. Возвращайтесь домой». «Не все», — вздохнул ветер в кустах рододендрона, и прошелестела трава. Летти повернулась и обхватила меня рукой. «Давай», — сказала она, — «быстро». И мы быстро пошли через лужайку. «Я веду тебя к кольцу фей», — сказала она. «Тебе придется ждать там, пока я не вернусь. Не выходи из него, ни в коем случае». «А почему?» «Вдруг с тобой случится что-то неладное. Не думаю, что смогу довести тебя до нашего дома в целости и сохранности. И я не могу это исправить сама. В кольце тебе ничего не грозит. Что бы ты ни увидел, что бы ты ни услышал, не выходи из него. Просто оставайся внутри, и с тобой все будет в порядке». «Кольцо фей, это же понарошку», — возразил я. «Мы просто там играем. Это же круг с зеленой травой, и все». «Ну, что есть, то есть», — сказала она. «Если что-то захочет навредить тебе, Оно не сможет перейти границу. А ты оставайся внутри». Она сжала мою руку и завела меня в зеленый круг. Потом нырнула в кусты рододендрона и исчезла.